полая вода только что начала сбывать. На лугу около огородных плетней оголилась бурая илистая земля, каймой лежал наплав. Вербы затопленного обдонского леса чуть приметно зеленели. С ветвей кисточками свисали сережки. На тополях вот-вот готовы были развернуться почки. У самых дворов хутора клонились к воде побеги окруженного разливом краснотала. На шестой неделе поста, в среду, Мишка Кошевой рано утром выехал проверить стоявший возле леса вентиль. Он вышел из дому на рассвете. Вентили свои проверил скоро, выбрал из последнего рыбу, опустил, оправил вентильные крылья и, тихонько отъехав, решил закурить. Дымок, тая и цепляясь за кусты, заклубился в сторону. Покуривая, поехал к пристани. У огородных плетней, где он примыкал баркас, сидел человек. Кто бы это, подумал Мишка, разгоняя баркас, ловко управляя веслом. У плетня на корточках сидел валет. «Ты чего?» — крикнул Мишка. Крик его круглым мечом покатился по воде. «Подъезжай!» Валет трескуче закашлялся и нехотя встал. Большая не по росту шинель висела на нем, как кафтан на бахчевном чучеле. Он недавно заявился в хутор. Казаки расспрашивали, где был после демобилизации, но валет отвечал уклончиво, сводил на нет опасные разговоры. Иван Алексеевичу до Мишки Кошевому признался, что 4 месяца отмахал в красногвардейском отряде на Украине, побывал в плену у гайдамаков, бежал и сам себе написал отпуск на поправку и ремонт. Валет снял фуражку, пригладил ежистые волосенки, оглядываясь, подходя к баркасу, засипел. «Худые дела! Худые! Кончай рыбку удить! А то удим-удим, да про все забудем!» «Какие твои новости? Выкладывай!» Мишка пожал его костлявую ручонку своей провонявшей рыбе слизью рукой, тепло улыбнулся. Давняя их порвала дружба. «Под Мигулинской вчера Красную гвардию разбили. Началась, брат, клочка. Шерсть летит!» «Какую?» «Откуда в Мигулинской?» «Шли через станицу. Казаки дали им чистоты. Пленных вон какую кучу в Каргин пригнали. Там военно-полевой суд уже наворачивает. Нынче у нас мобилизация. Гляди, вот с утра ахнут в колокол!» Кошевой примкнул баркас, сыпал в торбу рыбу, пошел, отмеряя веслом большие сажни. Валет жеребенком семенил возле, забегал наперед, запахивая полы шинели, широко кидая руками. «Мне Иван Алексеев сказал, он меня только что сменил с дежурства. Мельница-то всю ночь пыхтела завозно. Ну, а он слыхал от самого. К Сергею-то Платонычу извёшь, офицер чей-то прискакал». «Что теперь?» По лицу Мишки возмужалому и выленившему за годы войны скользнула растерянность. Он сбоку глянул на валета, переспросил. «Как теперь?» «Надо подаваться из хутора». «Куда?» «В Каменскую». «А там казаки». «Левее». «Куда?» «На обливы». «Как пройдешь?» «Захочешь, пройдешь. А нет, оставайся, черт тебя во все места, нюхай!» Окрысился вдруг валет. «Как? Да куда? Да я-то почем знаю! Прикрутит, сам найдешь лазейку! Носом сыщешь!» «Ты не горячись! На горячих знаешь, куда ездят!» Махнув веслом, сказал, «иди к Ивану Алексееву, а я вентиль отнесу домой и за раз приду!» Иван Алексеевич успел уже уведомить близких казаков. Сынишка его сбегал к Мелеховым, привел Григория. Христоне пришел сам, словно учуя беду. Вскоре вернулся Кошевой, и совет начался. Говорили все сразу, спеша, с минуты на минуту ждали сполошного звона. «Уходить сейчас же! Нынче же сматывать удочки!» — возбуждающе горячился валет. «Ты нам, стал быть, резон дай, чем пойдем?» — спрашивал Христоне. «Как чего? Начнется мобилизация, думаешь, зацепишься?» «Не пойду, и все». «Поведут». «Не до разу, я им не бычок на борочке». Иван Алексеевич, выславший из хаты свою раскосую жену, сердито буркнул. «Взять возьмут». Валет правильно гутарит. Только куда идти? Вот загвоздка. Я уж говорил ему, вздохнул Мишка Кошевой. Да что ж вы, аль мне всех больше надо? Один уйду. Не нужны нюхари. Как, до чего, до чему? Вот завылют вас, да еще в тюрьме за большевизму насидитесь. Шутки шутите. Время, видишь, какое. Тут все к черту пойдет. Григорий Мелехов сосредоточенно, с каким-то тихим озлоблением, вертевший в руках выдернутый из стены ржавый гвоздик, холодно обрезал валета. Ты не сипятей. Твое дело другое. Ни спереду, ни сзаду. Снялся да пошел. А нам надо толком обдумать. У меня вон баба да двое детишек. Я нанюхался пороху не с твое. Он померцал черными, озлевшими вдруг глазами и, хищно оголяя плотные клыкастые зубы, крикнул. Тебе можно языком трепать? Как был ты, валет, так и остался им. У тебя кроме пинжака ничего нету. Ты что рот разъявил? Офицерство свое кажешь? Не ори! Плевать мне на тебя! Выкрикнул валет. Григорий сорвал на нем злость за свой нарушенный покой, за то волнение, которое пережил, услышав от Ивана Алексеевича о вторжении в округ красногвардейских отрядов. Выкрик валета взбесил его окончательно. Он вскочил, как ушибленный, подойдя в упор к ерзавшему на табурете валету, с трудом удерживая руку, зудевшую желанием ударить, сказал: «Замолчи, гаденыш, сопля паршивая, огрызок человечий! Че ты командуешь? Ступай! Кой тебя держит? Валяй, чтоб тобой не воняло тут! Ну-ну, не говори, а то как отхожу тебя на прощание!» «Брось, Григорий, не дело!» — вступился Кошевой, отводя от сморщенного носа валета Григорий в кулак. «Казацкие замашки бросать бы надо, и не совестно! Совестно, Мелехов, стыдно!» Валет встал, неловко покашливая, пошел к двери. У порога он не выдержал, повернувшись, кольнул улыбавшегося зло Григория. «Еще в Красной гвардии был, жандармерия. Таких мы на распыл пущали!» Григорий, выталкивая валета в сенце, недобрым голосом пообещал: «Ступай, ноги повыдергаю!» «Ну ни к чему это! Ну что, чисто как ребятишки!» Иван Алексеевич неодобрительно покачал головой, скосился неприязненно на Григория. «А он что не свое на себя берет? Чего он расходился?» – оправдывался Григорий не без смущения. Христоник глядел на него сочувственно, и под взглядом его Григорий улыбнулся простой ребяческой улыбкой. Чудок не избил его. Там и бить-то раз хлопнуть, и мокр. «Ну как вы? Надо дело делать!» Иван Алексеевич занудился под пристальным взглядом задавшего вопрос Мишки Кошевого. Ответил натужно: «Что ж, Михаил, Григорий, он отчасти прав. Как-то сняться да и лететь. У нас семьи. Да ты погоди!» – заторопился он, уловив нетерпеливое Мишкино движение. «Может, ничего и не будет, почем знать. Разбили отряд под Ситраковым, а остальные не сунутся. А мы погодим трошки, там видно будет. К слову сказать, и у меня баба с детем, и обносились, и муки нету. Ну как же так, сгребся да ушел, а они причем останутся?» Мишка раздраженно шевельнул бровью, в земляной пол всадил взгляд. «Не думаете уходить?» «Я думаю, погодить с этим. Уйти завсегда не поздно. Вы как, Григорий Пантелеев? И ты, Христан?» «Стало быть, так, повремени». Григорий, встретив неожиданную поддержку со стороны Ивана Алексеевича и Христони, оживился. «Ну, конечно, я про то и говорю. За это и с валетом поругался. Что это, лазуру бить, что ли? Раз, два и готово. Надо подумать. Подумать, говорю». «Дон, дон, дон, дон!» сорвалось с колокольни и залило площадь, улицы, проулки, над бурой гладью полы воды, над непросохшими меловыми мысами горы. Звон прошел перекатом, в лесу рассыпался на мелкие, как чечевица, осколки, стеня замер. Еще раз, уже безостановочно и тревожно: «Дон, дон, дон, дон!» «Вон она!